29. Когда нас подстрелили за несколько сотен метров от портала, я решил, что теперь нам точно крышка. Внутреннее силовое поле исчезло в ту же секунду, как отключились генераторы. Гигантская стена, то бишь поверхность планеты, что недавно была вверху, вдруг оказалась внизу, и звездолёт рухнул точно лифт, у которого оборвался трос. Я с трудом подбираю слова, чтобы описать свои ощущения в те минуты. Теперь мне известно, что силовое поле никуда не исчезло, а просто переключилось на режим катастрофы. Шикарное название, верно? Чудилось, будто мы угодили в чан с желатином. Катастрофическое поле в долю секунды заполонило весь корабль, окутало нас и начисто лишило подвижности. Звездолёт плюхнулся в реку, подняв со дна клубы ила, включил главные двигатели, из-за чего над рекой вырос столб пара, и устремился вперед. Компьютер выполнял последнюю из полученных перед аварией команду — провести корабль через нуль портал. Глубина составляла, должно быть, 3 метра. Вода на поверхности реки кипела и испарялась, но портал, судя по всему, работал в любых условиях. Позднее компьютер рассказал, что когда через портал проходила корма звездолета, вся вода в реке внезапно испарилась, будто по арке дали залп из лучевого орудия. По иронии судьбы, именно пар задержал луч на те миллисекунды, какие требовались кораблю, чтобы завершить переход. Я замер, широко раскрыв глаза. Мой взгляд перебегал с мониторов наружного обзора на по-прежнему прозрачную переборку. Нуль-портал ожил, сквозь воду и пар пробился солнечный свет. Под брюхом звездолета заскрежетали камни, а в следующий миг мы увидели голубое небо и яркое солнце. Неожиданно мониторы потухли, корпус утратил прозрачность, и на несколько минут мы очутились в непроглядном мраке. Я висел над полом, раскинув в стороны руки. Правая нога подогнута, словно на бегу, рот раскрыт в беззвучном вопле, веки никак не могут сомкнуться. Поначалу показалось, что я задыхаюсь. Желатиновое поле буквально лезло в рот. Но вскоре мои легкие ощутили приток кислорода. Аварийное поле действовало в том числе и как осмотическая маска, наподобие тех, которые в эпоху гегемонии использовались для глубоководных погружений. Сквозь плотный кокон, каким оно охватывало тело, свободно проникал воздух. Сказать по правде, чувство было не слишком приятное. Дело в том, что меня с детства преследовала боязнь задохнуться. Но все же не шло ни в какое сравнение с темнотой, из-за которой накатил приступ клаустрофобии. Корабль будто застрял в гигантской паутине. Неужели навсегда? Неужели аварийное поле так и не выключится, и мы трое умрем от голода в этих непристойных позах? Рано или поздно энергия истощится, силовой экран исчезнет, и наши кости рухнут на пол, брошенные рукой неведомой гадалки. Аварийное поле отключилось 5 минут. Лампы вспыхнули, мигнули и снова погасли, после чего сработала система аварийного освещения. Мы медленно опустились на пол, который совсем недавно был стеной. Корпус снова сделался прозрачным, но разглядеть что-либо сквозь взбаламученный ил не представлялось возможным. Только теперь, вырвавшись из желатиновых тисков, я смог повернуть голову и увидел Энею и Абеттика. Из моей глотки, наконец, вырвался вопль, который я начал издавать в тот момент, когда нас подстрелили. Какое-то время мы молча ощупывали ноги, руки и головы, проверяя, все ли в порядке. «Мамочки», — выдавила Энея и попыталась встать. «Корабль», — позвал андроид. В его голосе не было и тени волнения. «Слушаю, Абеттик». «Ты цел?» «Я только что закончил проверку всех систем. Обнаружены внешние повреждения генераторов, двигателей, а также кормовой секции корпуса и 2 стабилизаторов». «Корабль?» Я встал и огляделся по сторонам. Сквозь залепленный грязью корпус пробивался солнечный свет. Вода плескалась у бортов корабля, который сидел в реке на 2/3 диаметра корпуса. Судя по всему, мы долго скользили по дну, а затем врезались в песчаный берег. «Корабль, твои датчики работают?» «Только радар и система визуального контроля». «А как насчет погони? Никто не проник через портал следом за нами?» «Нет», — ответил компьютер. «В пределах действия радара не обнаружено ни наземных, ни воздушных, ни органических целей. «А солдаты?» — поинтересовалась Энея, подойдя к стене, которая недавно была полом и которую по-прежнему устилал ковер. «Органических целей также не обнаружено». «Портал продолжает действовать?» «Нет, он прекратил работать через 18 наносекунд после того, как мы им воспользовались». Напряжение слегка отпустило. Я посмотрел на девочку. Если не считать растрёпанных волос и полубезумного блеска в глазах, с ней вроде бы все было в порядке. Перехватив мой взгляд, Энея усмехнулась. «Есть идеи, Рауль?» Чтобы сообразить, что она имеет в виду, мне пришлось поднять голову. Трап находился метрах в трёх над нашими головами. «Корабль!» — позвал я. «Ты можешь включить внутренний силовой экран? Ровно настолько, чтобы мы могли выбраться наружу». «К сожалению, нет», — отозвался компьютер. «Генераторы силовых полей требуют ремонта». «А открыть над нами люк?» Я вновь ощутил приближение приступа клаустрофобии. «Боюсь, тоже нет. В данный момент я получаю питание от аккумуляторной батареи, а перестройка корпуса требует значительных затрат энергии. Попробуйте выйти через шлюз, я его открою». Мы переглянулись. «Замечательно!» — я криво усмехнулся. 30 метров ползком через завалы. И кто первый?» «Сила тяжести», — проговорила Энея. «Чувствуешь?» Она не ошиблась. Сила тяжести явно уменьшилась. Я в попыхах не придал этому значения. Решил, что причиной всему колебания внутреннего силового поля. Ну, разумеется, другой мир, другие физические условия. «Полетели?» — спросил я, наконец, указывая на трап. «Не смешно. Кажется, сила тяжести здесь меньше, чем на Гиперионе. Если вы двое меня подбросите, я заберусь на трап и скину вам какую-нибудь веревку». Так мы и поступили. С нашей помощью Энея достала до нижней ступеньки трапа, подтянулась, стащила с постели одеяло, обвязала один конец вокруг поручня, а второй сбросила вниз. Мы с Абеттиком забрались по этому канату, после чего следом за девочкой двинулись по центральному колодцу, то и дело хватаясь за стены и ступеньки, чтобы сохранить равновесие. Миновали залитую красным светом библиотеку, где валялись на полу книги. Страховочные шнуры не выдержали удара. Прошли через проекционную нишу с висевшим на стене Стейнвеем. Ножки рояля были прикручены к полу. И в конечном итоге добрались до шлюза. Я отыскал свой вещмешок и оружие, которое отобрал на всякий случай. Пристегнув к поясу кобуру с пистолетом и повесив на плечо веревку, я почувствовал себя увереннее. В коридоре царил настоящий бардак. Все валялось вперемешку. Мало того, в почерневших, прогнувшихся внутрь переборках зияли дыры. Шлюз был открыт, но находился на высоте нескольких метров. Мне пришлось забраться по стене и сбросить своим спутникам веревку. Пока они поднимались, я выбрался наружу. Протянул руку, вытащил наверх Энею и помог завершить восхождение Абеттику. О, дивный новый мир! Наверное, нельзя передать словами чувства, какие я испытал в тот миг. Несмотря на крушение, на положение, в котором мы оказались, несмотря на все. Новый мир. Я и не подозревал, что могу испытывать что-либо подобное. Планета во многом напоминала Гиперион. Пригодный для дыхания воздух, голубое небо. Впрочем, на Гиперионе оно было лазурным, а здесь действительно голубым. Кудрявые облака над головой, река, более широкая, чем та, в которую мы плюхнулись на возрождение Вектор, и поросшие джунглями берега. Справа джунгли уходили к самому горизонту. Слева их загораживал нуль-портал. Нос корабля лежал на песчаной косе, сразу за которой тоже начинались джунгли. Этакий зеленый занавес над узкой сценой. Все вроде бы было знакомо, и в то же время носило отпечаток чужеродности. Странный привкус воздуха, другая сила тяжести, слишком голубое небо, диковинные деревья. Точнее всего было бы назвать их пушистыми зелеными папоротниками. В небе кружили неведомые белые птицы, напуганные грохотом, сопровождавшим наше прибытие. Мы прошли по корпусу на нос. Легкий ветерок шевелил волосы Энеи, норовил забраться ко мне под рубашку. Пахло чем-то вроде корицы и тимьяна. Нет, аромат был, пожалуй, богаче. Снаружи корпус на носу не был прозрачным. То ли компьютер затемнил его намеренно, то ли так и было задумано. Если бы звездолёт не пропахал в песке глубокую борозду, мы вряд ли бы сумели слезть. Я спустил на верёвке сначала Абеттика, затем Энею, затем свой вещмешок, к которому сверху привязал плазменную винтовку, после чего съехал сам и ткнулся носом в песок. Ничего себе, первый шаг по поверхности неизведанного мира. Девочка и андроид помогли мне подняться. Энея, прищурясь, поглядела на корабль. «Как же мы заберёмся обратно?» «Сколотим лестницу, подтащим упавшее дерево и потом...» Я ткнул пальцем в вещмешок. «У меня с собой ковёр-самолёт». Коса представляла собой узкую песчаную полосу, отливавшую красным в свете солнца. За ней начинались густые заросли, под сенью которых царил полумрак. Дул прохладный ветерок, правда, в джунглях он вряд ли чувствуется. В 20 метрах над нами раскачивались точно усики гигантских насекомых, стебли папоротников. «Погодите». Я направился в джунгли. Подлесок оказался густым, а почва настолько влажной, что больше напоминала губку. Пахло сыростью, но запах отличался от того, какой исходит от гиперионских болот. Мне сразу вспомнились клещи Дракулы и прочие прелести жизни на болотах, поэтому я стал смотреть, куда ставлю ногу. Со стеблей их папоротников свешивались лианы, которые образовали в полумраке некое подобие кружев. Я пожалел, что не прихватил с собой мачете. Не прошёл я и 10 метров, как высокий куст с мясистыми красными листьями неожиданно словно взорвался. Листья замахали крыльями и скрылись в джунглях. Эти существа смахивали на крыланов, которых привезли на Гиперион первопоселенцы. «Чёрт!» — прошептал я и спиной вперёд двинулся обратно. Когда я, наконец, выбрался на косу, выяснилось, что моя рубашка порвалась сразу в нескольких местах. Энея с Абеттиком выжидательно смотрели на меня. «Джунгли!» — сообщил я. Мы подошли к воде, уселись на торчавший из реки ствол дерева и уставились на корабль. Честно говоря, наш звездолёт напоминал выброшенного на берег кита. Я видел китов на голограммах из истории Старой Земли. «Взлетит ли он снова?» — пробормотал я, разламывая на три части плитку шоколада. «Естественно», — отозвался голос из браслета у меня на запястье. Признаюсь, я даже подскочил от неожиданности, поскольку совсем забыл про камлок. Я поднёс браслет к лицу, как будто говорил в микрофон, и спросил. «Корабль?» «Это вовсе не обязательно», — сообщил компьютер. «Я и так хорошо слышу. Вы спрашивали, смогу ли я летать? Почти наверняка. После того, как я вернулся в город Эндимион, мне пришлось проделать куда более сложный ремонт». «Отлично. Я рад, что ты можешь... починить себя. Тебе что-нибудь нужно? Ну, запчасти, например?» «Нет, мсье Эндимион». «Ремонт заключается в перепланировке повреждённых отсеков и не займёт много времени». «Сколько именно?» — уточнила Энея, облизав испачканные шоколадом пальцы. 6 стандартных месяцев», — ответил компьютер. «Если, конечно, не возникнет непредвиденных осложнений». Мы переглянулись. Я повернулся к джунглям. Солнце потихоньку клонилось к закату. Его лучи освещали теперь только макушки папоротников. 6 месяцев?» «Если не возникнет непредвиденных осложнений», — подтвердил компьютер. «Какие будут предложения?» — справился я у своих товарищей. Энея брызнула водой себе в лицо, провела мокрой пятернёй по волосам и откинула их со лба. «Это река Тетис. Мы можем отправиться вниз по течению до следующего портала». «Думаешь, у тебя снова получится?» «Что именно?» «Ну...» — я помахал рукой. «Заставить работать устройство, которое бездействовало 300 лет». «Не думаю, Рауль». Девочка пристально поглядела на меня, потом перевела взгляд на бесстрастно наблюдавшего за нами Абеттика. «Честное слово». «А что произошло бы, если бы портал не сработал?» «Нас бы поймали», — отозвалась Энея. «Вас двоих, скорее всего, отпустили бы, а меня отвезли на пасом. И больше про Энею никто никогда не услышал бы». Девочка произнесла последнюю фразу таким тоном, что у меня по спине поползли мурашки. «Значит, хорошо, что все получилось именно так. Но как ты его включила?» Девочка сделала неопределенный жест, к которому я уже начал привыкать. «Не знаю. Мне приснилось, что портал должен меня пропустить». «Пропустить?» «Ну да. Он меня узнал и пропустил». Я вытянул ноги, уперся каблуками в песок и положил руки на колени. «Послушать тебя, так портал не машина, а живое разумное существо». Энея посмотрела на возвышавшуюся в отдалении арку. «В каком-то смысле так и есть. К сожалению, я не могу объяснить». «Но ты уверена, что он не пропустит, солдат?» «Уверена. Он может открыться только передо мной». «Тогда почему он пропустил нас с Абеттиком?» — поинтересовался я, вопросительно приподняв бровь. «И наш корабль?» «Вы были со мной», — улыбнулась Энея. «Ладно, разберемся. Я встал. Первонаперво надо составить план действий. Отправимся на разведку или сначала вытащим из корабля все необходимое?» Энея посмотрела на реку. «Я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из нее несколько хороших глотков». Даниэль Дефо, Робинзон Крузо, перевод Шишмарёвой. «Что?» — переспросил я, закидывая за спину вещмешок. «Ничего», — ответила Энея. «Это из старинной книжки, которую читал мне дядя Мартин. Он говорил, что редакторы всегда были бестолковыми, даже 1500 лет назад». Я обернулся к андроиду. «Абеттик, ты что-нибудь понимаешь?» «Мсье Эндимион», — откликнулся он с выражением лица, которое я определил про себя как улыбку. «От меня не требуется понимать мадемуазель Энею». «Подумаешь», — я вздохнул. «Ну, бог с вами. Итак, с чего начнем?» «Я за то, чтобы осмотреться», — сказала Энея. «Только в джунгли я не пойду». «Понятно». Я вытащил из вещмешка ковер-самолет и расстелил его на песке. «Проверим, действует ли он на этой планете. Кстати», — я посмотрел на комлок, — «где мы, корабль?» Компьютер ответил после паузы, словно его оторвали от какого-то важного дела. «К сожалению, из-за проблем с памятью я не могу ответить на ваш вопрос. Могла бы помочь навигационная система, но звезды еще не появились. На данный момент не обнаружено никаких электромагнитных и микроволновых излучений искусственного происхождения, а также ни единого спутника связи или космического корабля на стационарной орбите». «Спасибо за информацию», — сказал я, — «но мне бы хотелось узнать, где мы находимся». Энея, перехватив мой взгляд, пожала плечами. «Откуда мне знать?» «Ты привела нас сюда!» Я понял, что еще чуть-чуть и сорвусь на крик. Такое у меня было состояние. Девочка покачала головой. «Я всего лишь включила портал и думала только об одном. Как бы удрать от капитана, как бишь его, и кораблей Ордена. И все». «Удрать от капитана, чтобы найти архитектора», — пробормотал я. «Совершенно верно». «Между прочим, что-то не похоже, чтобы здесь», — я показал на зеленую стену джунглей, — «водились архитекторы. Пожалуй, ты права. Надо искать следующий портал». Только теперь мне стало ясно, почему мы врезались в берег. Метрах в 500 от портала река делала поворот, в который звездолет, двигаясь по прямой, естественно, не вписался. «Слушайте, а зачем искать другой портал? Разве нельзя перепрограммировать этот?» Абеттик сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть арку. «Порталы реки Тетис были устроены иначе, чем персональные 0Т», — проговорил он. «Иначе, нежели порталы Гранд-Конкурса и космические врата». Сунув руку в карман, андроид достал книжицу. Я увидел название «Путеводитель по мирам сети». По реке путешествовали ради отдыха и развлечений. Расстояние между порталами составляет от 5, 10 до нескольких сотен километров. «Нескольких сотен?» — воскликнул я. Признаться, я надеялся, что следующий портал находится за очередным изгибом русла. Да, месье Эндимион. Насколько я понял, назначение реки Тетис заключалось в том, чтобы познакомить путешественника с, возможно, большим количеством миров, чтобы впечатления остались у него на всю жизнь. Поэтому порталы действуют только в одну сторону, причем по принципу случайной выборки. То есть они тасуют миры, как карты в колоде. Я покачал головой. В песне говорится, что после падения река Тетис разделилась на множество частей. Пересохла, как ручеёк в пустыне. Дядюшка Мартин врет и не краснеет, фыркнула Энея. Он же не видел Тетис после падения. Сидел сиднем на своем гиперионе и даже не пытался сунуться в сеть. Вряд ли ей следовало отзываться в таких выражениях о величайшем литературном произведении последних столетий, равно как и о его творце. Впрочем, меня слова девочки рассмешили настолько, что я расхохотался и понял, что не могу остановиться. «Рауль, с тобой все в порядке?» «Ага, просто рехнулся от счастья!» Я повел рукой, как бы охватывая джунгли, реку, нуль-портал и звездолет. «Что еще нужно человеку, чтобы стать счастливым?» Энея кивнула. «В книжке про этот мир ничего не говорится?» спросил я у андроида. «Джунгли, голубое небо, наверное, 9,5 по шкале Сольмева. Таких миров всего ничего». А Беттик принялся перелистывать страницы. «В том куске, который я прочел, о джунглях не упоминалось. Возможно, этот мир описан дальше». «Между прочим, не мешало бы осмотреться». Энея явно не терпелась отправиться на разведку. «Но сначала надо вынести из корабля то, что может нам пригодиться. Я составил список». «Когда мы закончим, солнце уже сядет». «Ну и что? В конце концов, дисциплина...» «Прошу прощения, мсье Эндимион», — вмешался Абеттик. «Может быть, вы с мадемуазель Энеей отправитесь на разведку, а я тем временем вынесу вещи, указанные в вашем списке? Или вы предпочитаете переночевать в корабле?» Мы, не сговариваясь, повернулись к звездолету, вокруг которого бурлила река. Над водой торчали почерневшие культи искорёженных стабилизаторов. Я представил себе, как мы укладываемся спать посреди царящего на борту бардака, при красном аварийном освещении или в непроглядном мраке на главных уровнях. И сказал: «Там, конечно, безопаснее, но я за то, чтобы вытащить все необходимое». Мы с андроидом обсудили, что именно ему следует вынести. При мне была плазменная винтовка и пистолет 45-го калибра в кобуре на поясе. Однако я прикинул, что стоит, пожалуй, прихватить и дробовик, а также походное снаряжение. Поскольку ковер-самолет вряд ли выдержал бы нас троих вместе с экипировкой, я посоветовал Абеттику собрать 3 из 4 мини-катеров и не забыть нагреватель, спальные мешки, пенолитовые подстилки, фонари и коммуникатор. «Да, если увидишь мачете...» «Помнится, я наткнулся на несколько ящиков с ножами. Кажется, мачете там не было, но если оно тебе все же подвернется, обязательно возьми». Мы нашли на берегу реки поваленное ветром дерево и подтащили его к кораблю. Я весь вспотел и ругался, не переставая. Получились своего рода сходни. «Еще постарайся найти веревочную лестницу и плот из негорючего материала». «Все?» — сухо поинтересовался Абеттик. «Ну, наверное. Если не считать портативной сауны, хорошего бара и оркестра, который развлекал бы нас музыкой». «Приложу все усилия, мсье». Андроид полез вверх по стволу. Признаться, я чувствовал себя виноватым из-за того, что переложил всю тяжелую работу на Абеттика. С другой стороны, следовало выяснить, далеко ли до следующего портала. Отпускать девочку одну у меня не было ни малейшего желания. Мы с Энеей уселись на ковер, я прикоснулся к золотым нитям, и наш чудо-аппарат приподнялся на несколько сантиметров над песком. «Блин!» — проговорила девочка. «Что?» «Дядя Мартин рассказывал, что это слово выражает удивление, разочарование, восторг, что угодно. Детский сленг старой земли». Я вздохнул. Ковер-самолет поднимался по спирали. Вскоре мы очутились над макушками деревьев, и я увидел, что солнце и впрямь медленно, но верно клонится к закату. «Корабль?» «Слушаю, мсье Эндимион». Не знаю, как остальным, а мне по тону компьютера всегда казалось, что я отвлекаю машину от какого-то важного дела. «Я разговариваю с тобой или с базой данных, которую ты загрузил в комлог?» «До тех пор, пока не выйдете за радиус действия комлога, вы будете разговаривать со мной». «А каков радиус действия?» В 30 метрах над рекой я выровнял ковёр-самолёт, а Беттик, стоявший у открытого шлюза, помахал нам рукой. 20 000 километров, отозвался компьютер. «Впрочем, радиус зависит от кривизны поверхности планеты. Как я уже упоминал, спутников связи на орбите не обнаружено». Мы двинулись вверх по течению реки, к арке портала. «А связаться со мной через портал ты сможешь?» «Через нуль портал? Каким образом, мсье Эндимион? Вы же удалитесь на световые годы». Ответы корабля нередко выставляли меня в собственных глазах недалеким провинциалом. Поэтому я был рад отвязаться от него хотя бы на время. Энея подалась вперед, чтобы я расслышал, и крикнула мне в ухо. «Через порталы раньше протягивали волоконно-оптические кабели. Это, конечно, не так надежно, как мультилиния, но все же». «Значит», — бросил я, не оборачиваясь, «если мы захотим связаться с кораблем из-за портала, нам придется протянуть телефонную линию». Краем глаза я заметил, что девочка усмехнулась. Неожиданно мне в голову пришла интересная мысль. «Если порталы односторонние, каким образом мы вернемся к нашему кораблю?» «Полетим дальше». Энея положила руку мне на плечо. Портал стремительно приближался. «Река Тетис представляет собой кольцо». «Ты серьезно?» — осведомился я, повернувшись к девочке. «Сколько миров она объединяла? Около 200?» «По меньшей мере. Возможно, есть и другие, но мы о них не знаем». Я не понял, что она имела в виду, а потому снова вздохнул. «Если каждый отрезок реки тянется на сотню километров, сколько нужно времени, чтобы преодолеть расстояние в 20 000 километров?» Энея промолчала. Мы подлетели к порталу. Только теперь я осознал, насколько он велик. Металлическую арку украшали затейливые узоры и даже нечто вроде загадочной вязи. Вся она поросла мхом, поверх которого извивались лианы. То, что я сначала принял за ржавчину, оказалось на деле стайками растений-крыланов. На всякий случай я отвел ковер подальше. «А вдруг он работает?» — сказал я, когда мы зависли в паре метров над поверхностью воды. «Попробуй», — предложила Энея. Я осторожно направил ковер вперед. Он медленно пересек невидимую границу. Ничего не случилось. Мы всего-навсего оказались на другой стороне. Я развернул ковер. Старинный нуль портал оказался не более чем причудливой формы металлическим мостом через реку. «Дохлый номер. Все равно, что соблазнять импотента». То было одно из любимых присловий моей бабушки, которое она вспоминала только когда поблизости не было детей. «Ой, я покраснел. Наверное, провел слишком много времени в дурной компании. Солдаты, речники, посетители казино». Энея расхохоталась. «Рауль, я же выросла в доме дядюшки Мартина». Мы вернулись к звездолету, помахали Абеттику, который вытаскивал на берег вещи. «Ну что, летим искать следующий портал?» — спросил я. «Естественно», — отозвалась девочка. Мы отправились вниз по течению. Песчаные пляжи, вроде того, на котором лежал наш корабль, попадались крайне редко. Джунгли подступали к самой воде. Меня беспокоило, что мы не знаем, в каком направлении летим, поэтому я достал из вещмешка свой инерционный компас. Он помогал мне на Гиперионе, чье магнитное поле, вернее, почти полное отсутствие ионова, способно свести с ума кого угодно, но здесь оказался бесполезен. Чтобы компас начал действовать, следовало задать исходный ориентир, а этой роскоши мы лишились, как только звездолет нырнул в портал. «Корабль», — позвал я в комлог, — «ты можешь дать направление по магнитному компасу?» «Могу, мсье Эндимион», — откликнулся компьютер. «Но лишь приблизительно, поскольку в данный момент не в состоянии определить местонахождение магнитного полюса». «Сойдет и приблизительно». Мы повернули следом за рекой, которая стала гораздо шире. От берега до берега было около километра. За то время, пока я ходил по Кэнсу, у меня вошло в привычку высматривать пороги, топляк, песчаные отмели и так далее в том же духе. Здесь, похоже, подобных неприятностей можно было не опасаться. «Вы направляетесь на восток, юго-восток», — сообщил компьютер. «Со скоростью 68 км в час. Датчики показывают, что силовой экран задействован на 8%. Высота...» «Ладно-ладно», — перебил я. «Значит, восток-юго-восток». Судя по тому, что солнце опускалось за нашими спинами, этот мир мало чем отличался от Гипериона или Старой Земли. Река текла по прямой, и я увеличил скорость. В лабиринте Гипериона ковер мчался со скоростью почти 300 км в час, но там я торопился, а тут пока спешить было некуда. В конце концов, ради чего сажать аккумулятор? Надо не забыть зарядить его перед тем, как мы покинем корабль. Катера катерами, а ковер наверняка пригодится еще не раз. «Смотри», — Энея показала влево. На севере над зеленым покровом джунглей возвышалась то ли столовая гора, то ли творение человеческих рук. «Полетели?» Я покачал головой. Во-первых, мы искали портал. Во-вторых, поджимало время, поскольку солнце опускалось все ниже. А в-третьих, с какой стати было рисковать? Скорее всего, эта штуковина — здешняя штаб-квартира Ордена. «Полетели!» Я мысленно обозвал себя идиотом и направил ковер на север. Несмотря на то, что я увеличил скорость до 200 км в час, дорога заняла у нас не меньше 10 минут. «Прошу прощения, мсье Эндимион», — подал голос компьютер. «Но вы уклонились с прежнего курса и движетесь сейчас на север-северо-восток. Отклонение составляет примерно 103 градуса». «К северу у нас находится то ли башня, то ли высокий холм», — сказал я. «Ты видишь его на радаре?» «Нет». И вновь мне почудилось, что компьютер разговаривает со мной, как учитель с учеником. «С того места, где я застрял, любая цель ниже 28 градусов от горизонта не поддается обнаружению. Кстати, если вы полетите дальше в том же направлении, я потеряю вас из виду». «Мы просто посмотрим, что это такое, и сразу вернемся». «Насколько я понимаю, башня не имеет ни малейшего отношения к нашим дальнейшим планам», — заметил компьютер. «Поэтому ваше решение представляется мне неразумным». «Мы же люди», — проговорила в комлок Энея. Корабль промолчал. Приблизившись к башне, мы увидели, что она возвышается над джунглями на несколько сотен метров. Фундамент башни закрывала густая поросль папоротников, казалось, перед нами встающий из зеленого моря скалистый утес. Судя по всему, башня была естественного происхождения, однако кто-то, несомненно, приложил к ней руку. Около 70 метров в поперечнике она была сложена из красного камня, по-видимому, какой-то разновидности песчаника, и купалась в лучах заходящего солнца, которое уже опустилось к самому горизонту. На восточном и западном фасадах виднелись отверстия, которые сперва показались нам естественными, пробитыми водой или ветром, но мы быстро поняли, что их прорубили люди. Кроме того, на восточном фасаде имелись углубления, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Наверное, то были зацепки для рук и ног. Впрочем, какой человек, если только он в своем уме, полезет на стену высотой в сотни метров? «А ближе нельзя?» — спросила Энея. «Думаю, не стоит. Мы кружили метрах в 50 от башни. Честно говоря, мы и так слишком близко. Подходящая дистанция для огнестрельного оружия. Или ты полагаешь, что там сидят дикари, вооруженные копьями и луками?» «Если у них луки, нас все равно подстрелят», — произнесла Энея. Однако настаивать не стала. Мне вдруг почудилось, что в одном из овальных отверстий что-то блеснуло. Да нет, ничего. Обман зрения. «Насмотрелась?» «Еще нет». Энея крепко держала меня за плечи. Волосы девочки развивались на ветру. «Нам пора двигаться». Я направил ковер на юг. Метрах в 40 под нами расстилалось зеленое море, обманчиво неподвижное, словно приглашавшее сесть. Вообразив себе посадку на верхушке папоротников, я слегка встревожился. Ну да ладно, у Абеттика 3 мини-катера. Он в случае чего вызволит нас из плена джунглей. Мы отыскали реку примерно в километре к юго-востоку от того места, где свернули в джунгли. Куда ни посмотри, всюду джунгли. И никакого портала. «Куда теперь?» «Давай пролетим еще немного вперед». Я кивнул и направил ковер вдоль реки. До сих пор мы не видели ни единого животного, если не считать белых птиц и тех диковинных, похожих на крыланов, растений. Я размышлял об углублениях на фасаде грандиозного монолита, когда Энея дернула меня за рукав и показала вниз. Под водой двигалось нечто огромное. Блики солнечного света слепили глаза, но я все же различил усеянный шипами хвост и нечто вроде плавников. Длина существа составляла метров 8-10. В следующий миг оно нырнуло и скрылось из виду. «Похоже на речную манту», — проговорила девочка. Ковер вновь набрал скорость, включилось силовое поле, вокруг которого посвистывал ветер. «Ну да, только больше». Мне доводилось запрягать речных мант и управлять ими. Насколько я помнил, даже самая крупная из них значительно уступала размерами этой твари. Ковер-самолет показался вдруг маленьким и хрупким. На всякий случай я опустился к верхушкам папоротников. Если старинный летательный аппарат откажет, теперь мы, по крайней мере, не разобьемся. Следом за рекой мы свернули налево, заметили, что русло сужается, а вскоре услышали грохот и увидели впереди стену брызг. Водопад производил не слишком внушительное впечатление. Вода срывалась с высоты 10-15 метров. Однако из-за того, что реку стискивали скалы, течение было поистине чудовищным. За водопадом виднелись белопенные пороги, дальше река вновь разливалась и успокаивалась. «Интересно», — подумалось мне, — «а что, если здесь окажется та рыбина? Выживет ли она после такого прыжка?» «Мне кажется, до темноты мы второго портала не найдем», — сказал я. «Неизвестно, есть ли он тут вообще». «Есть», — откликнулась Энея. «К твоему сведению, мы пролетели не меньше сотни километров». «А Беттик говорил, что 100 километров — это среднее расстояние. Раз так, значит, может быть и 200, и 300. И потом, на разных реках разное количество порталов. И расстояние между ними вовсе не обязательно должно быть одинаковым». «Откуда ты знаешь?» — спросил я, обернувшись к девочке. «От мамы. Она была детективом и как-то раз 3 недели подряд плавала по Тетису, преследуя мужчину, который сбежал с подружкой от жены. В итоге эти люди развелись». «Что значит развелись?» «Объясню потом». Энея оглянулась. «Ты прав, пора возвращаться. А Беттик с кораблем наверняка уже заждались. Продолжим завтра». Я развернул ковер и направил его на запад. Мы вновь пролетели над водопадом и рассмеялись, угодив в пелену брызг. «Мсье Эндемион?» — окликнул меня по камлогу Абеттик. «Мы возвращаемся. Будем самое позднее, минут через 30». «Я следил за вами», — спокойно сообщил андроид. «Видел и башню, и водопад». Мы с Энеей переглянулись. Полагаю, стороннего наблюдателя наши озадаченные физиономии заставили бы усмехнуться. «То есть камлок передает не только звук, но и изображение?» «Разумеется», — отозвался компьютер. «Причем как видео, так и голографическое. Мы следили за вами через проектор в нише». «Честно говоря, наблюдать за вами было немного странно, поскольку ниша теперь расположена на стене», — прибавил Абеттик. «Но я связался с вами по другой причине». «А именно?» «Судя по всему, у нас гости». «Такая здоровая рыбина, да?» — воскликнула Энея. «Похожая на манту?» «Не совсем», — ответил Абеттик. «Это Шрайк».